«Этого не может быть», — прошептала девушка себе под нос. Неразборчивый почерк был так же знаком ей, как собственные неряшливые каракули. Сколько раз Бекки Питершем ругала ее, заставляя выводить мелкие изящные буковки. Касси трясущимися руками вытащила единственную страницу, датированную прошлым месяцем, и стала жадно читать об Элиоте, о его романе с Элизой Пенуорти, который, по мнению Бекки, закончится свадьбой, после того, как истечет положенный год траура Элиота. Сначала Касси не поняла, по ком скорбит брат, пока не сообразила, что именно ее смерть он оплакивает. Она жадно искала новостей об Эдварде, но не нашла упоминания о нем, пока не развернула письмо, отправленное 7 месяцев назад. «Горе Виконта стоило мне многих бессонных ночей, хотя я знала, мы сделали все, что было необходимо. Насколько мне известно, он возобновил военную карьеру и сейчас находится на пути в Нью-Йорк с приказом присоединиться к штабу генерала Хау. Надеюсь, он не пострадает в войне между Англией и колонистами, но так или иначе, все к лучшему. Он никогда не стал бы хорошим мужем моей Кассандре». Касси пробежала глазами конец письма, состоявший из бесчисленных сочувственных расспросов о том, здорова ли Касси и как она привыкает к новой жизни. Свою весточку Бекки заканчивала настоятельным напоминанием. «Верю, ты не забудешь своего обещания, Энтони. Как только Касси станет твоей женой, ты вернешь ее в Англию. Твоя любящая кузина Б. Питершем». Письмо белым лепестком порхнуло на пол, незамеченное Касси. Теперь она получила ответы на все загадки. Откровенная неприязнь Бекки к Эдварду, семья гувернантки, о которой она ничего не говорила Касси и Элиоту, письма, которые она часто получала из-за границы, но никому не показывала. Именно Бекки настойчиво уговаривала ее в последний раз покататься на лодке за день до свадьбы. Она знала о намерении графа и вместе с ним задумала похитить Касси. Девушка, на силу переставляя ноги, доплелась до стоявшего в глубине комнаты дивана, рухнула на мягкие бархатные подушки и спрятала лицо в ладонях. Бекки, кузина графа, стала жить с ними, когда девочке было всего 5 лет. Бекки, которую она любила как мать, шпионка графа. Девушка неожиданно вспомнила, что ее с детства учили итальянскому. «Боже, неужели тоже по наущению графа?» Касси вздрогнула. «Так значит, он с самого детства следил за ее пристрастиями и антипатиями, воспитывал жену, которая была бы его покорной игрушкой?» Девушка посмотрела на олеандры и магнолии, растущие в горшках. Все эти годы он бережно растил ее, как садовник дерева, добиваясь воплощения много лет живущего в душе образа. Злые слезы жгли глаза. Ее мать умерла в родах, и он хотел получить еще одну леди Констанс. Хотел, чтобы она заняла место матери. Касси чувствовала себя раздавленной, уничтоженной предательством, и, что хуже всего, он действительно добился своего. Она полюбила его. Девушка задрожала от омерзения к себе. Граф сделал все, что задумал, и без особого труда. Не потеряй Касси ребенка, она сейчас была бы его женой и, вполне вероятно, нисколько не роптала бы на судьбу. «Я не хочу любить тебя», — закричала она, и в эту минуту вспомнила о Джованни. Графиня утверждала, что он ее любовник. Правда, Касси не верила ей, но теперь это почему-то не имело значения. Она изменилась, но граф остался прежним и не отпустит ее, не даст выбора. Касси поспешила к большому глобусу и стала вращать его, пока не отыскала Северную Америку. Эдвард сейчас в Нью-Йорке, в штабе генерала Хау. Она легко найдет его. Девушка выпрямилась и мрачно оглядела темную библиотеку. Все здесь принадлежит графу. Его библиотека, его дом, его страна. Даже она его марионетка. Касси решительно вышла из комнаты, ни разу не оглянувшись. Наутро, забрав все деньги, оставленные графом в сейфе, и, захватив небольшой саквояж, Касси прокралась в конюшню. Слуги, которых граф оставил охранять ее, все еще спали и, конечно, представить не могли, что она попытается сбежать. Пальцы девушки неожиданно замерли,